Чэнь Цзижу. Вещи, доставляющие удовольствие. Общество знатоков. Изящный домик. Светлая луна на безоблачном небе. Ваза с цветами. Время сбора чая, побегов бамбука и мандаринов. Дымка в пейзаже. Нехвастливый, не слишком строгий хозяин. Просушка книг на солнце. Запах благовоний. Хорошие манеры, старинные картины, отсутствие забот. Подвижник среди снегов, диковинные камни и древние сосуды. Пробуждение, выздоровление, неспешное развертывание пейзажного свитка.